Лондон, 8 мая 1875. Дорогой Тео, как здоровье отца? Хоть я и слыхал, что он болен, но не знал, что так сильно. Напиши мне скорее об этом. Да, дружище, ничего не попишешь. Корнелиус Маринус и господин Терстик были здесь и в прошлую субботу уехали. По моему мнению, они больно уж много посещали Кристаль-Палас и другие места, где им нечего было делать. Могли бы, мне кажется, и ко мне зайти, посмотреть, как я живу. Кланяюсь тебе, передай мой поклон больному. Жму тебе руку, Винсент. Чтобы действовать в этом мире, надо умереть для самого себя. Для народа, становящегося миссионером религиозной идеи, нет другого отечества, кроме этой идеи. Человек здесь, в этом мире, не только для того, чтобы быть счастливым. Он здесь для того, чтобы творить через посредство общества великие дела, чтобы достичь благородства и превзойти ту пошлость, в которой проходит существование почти всех индивидуумов. Ренан.